Эпилог. Алекс. У меня не было особо времени, чтобы отдохнуть или попытаться привести голову в порядок. Я совершенно не был готов к тому, с чем, как мне казалось, должен был столкнуться, будучи с хорошим настроением и поведением. Я уехал на 30 дней, чтобы сбежать от проблем, и влюбился так, как не влюблялся ни разу за свои 30 лет. Но пришло время взять ответственность за свои ошибки и проблемы. Не собираясь лгать, говоря, что Ники по-прежнему не занимала практически все мои мысли, но мне пришлось заставить себя поместить ее в маленькую золотую шкатулку, чтобы сосредоточиться на том, что было важно в тот момент. На том, о чем я месяцами старался не думать. Я уехал из своего дома в Примроуз-Хилл на следующий день после возвращения с Бали, сел в свой автомобиль, темно-синюю Теслу, и направился в аэропорт. Мне пришлось отклонить приглашение пообедать со своими родителями, а также их настойчивое желание составить мне компанию и отказаться от встречи со своими коллегами. Я уже потерял счет тому, сколько раз совершал эту поездку на машине. До Хитроу было около часа езды, а то и того меньше, если на дорогах не было пробок, хотя мне редко так везло. Я оставил машину на парковке и вышел, мысленно мотивируя себя сделать шаг, а за ним еще один. «Будь смелым», — сказал себе я. Нельзя было паниковать или позволить ситуации взять надо мной верх. Я пошел прямиком в зону прилета и посмотрел на информационное табло, которое висело в центре зала. Рейс из Бостона приземлился без задержек. Двери открылись, и из них начали выходить только что прибывшие пассажиры. Кто-то выбегал, чтобы кинуться в объятия родственников, другие спешили на улицу, кто-то с телефоном в руках решал рабочие вопросы. Были и рассеянные люди, которые, по всей видимости, были туристами, что пытались понять, куда им идти дальше. У меня перехватило дыхание при виде ее. Ее сопровождала стюардесса, как и было обговорено заранее. Она указала на меня, чтобы стюардесса увидела, где я нахожусь, и проводила ее до меня. Заметить меня было нетрудно, поскольку я стоял в центре и ждал ее, и тем не менее мне показалось странным то, что она так быстро меня узнала. В конце концов, мы виделись всего один раз. С тех пор она не сильно изменилась, хотя заметно стала выше. Стюардесса улыбнулась мне, и они вместе подошли ко мне. «Мистер Ленокс?» — спросила женщина. Я кивнул. Она была примерной пассажиркой, сэр. Ее поведение было 10 из 10. Я посмотрел на свою 11-летнюю дочь и даже не смог заставить себя улыбнуться. «Привет, Лилия», — сказал я, стараясь, чтобы тон голоса был как можно более веселым. «Привет», — коротко ответила она. Ее голубые глаза были грустными. Я задавался вопросом, недостаточно ли она взрослая, чтобы зажимать под мышкой плюшевую игрушку, но у меня не было ни времени, ни желания говорить это вслух. Стюардесса везла огромный чемодан, который успел повидать лучшие времена, а у Лилии за спиной был рюкзак. Он был почти с нее ростом, и я боялся, что он перевесит, и она упадет назад. На ней были фиолетовые леггинсы, толстовка до колен и белые кроссовки. К моему большому сожалению, она была очень похожа на меня. Единственное, что у нее было от матери, — это ее глаза. У Лилии были такие же губы и скулы. Она была рыжей, как и мы с братом в детстве. Любой, кто увидел бы нас, не раздумывая, заявил бы, что я ее отец. Тем не менее, я заставил ее пройти 3 разных теста на отцовство. «Попрощайся со стюардессой», — сказал я ей. Лилия повернулась к женщине, и та наклонилась, чтобы ее обнять. «Я прекрасно провела с тобой время за игрой в виселицу», — сказала она ей. «Посмотрим, дашь ли ты мне победить хотя бы разок в следующий раз». Лилия застенчиво улыбнулась, обняла ее в ответ, и стюардесса тоже улыбнулась ей, прежде чем продолжить свою работу. «Ты все взяла?» — спросил я несколько неловко. «Нейт должен был быть рядом со мной. Это он у нас милый весельчак, который заставляет людей смеяться. Но этот придурок продинамил меня». «Все, что я смогла поместить в свой чемодан», — ответила девочка. «Можем отправить все остальное по почте», — предложил я, на что она покачала головой. «Я взяла с собой все самое необходимое». «Хорошо, тогда пойдем». Я взял у нее чемодан и попросил ее рюкзак, который она без возражений протянула мне. Мы шли бок о бок к тому месту, где стояла моя машина. Ее глаза расширились, когда она увидела ее. «Это Тесла?» Я удивился тому, что Лилия узнала ее. «Модель S, да», — ответил я. «Ты разбираешься в автомобилях?» Девочка подняла на меня глаза и покачала головой. «Вообще нет». Совру, если скажу, что не почувствовал разочарования. Более того, я даже понятия не имел, о чем разговаривать с 11-летней девочкой. Разговор о машинах мог бы скрасить нам время на обратном пути. Я закрыл багажник, и мы сели в машину. Она осматривалась вокруг, анализируя все. Я завел машину, и мы выехали на шоссе. «Через несколько дней ты пойдешь в школу», — сообщил я после нескольких минут молчания. «Твой дедушка передал тебе, о чем мы с ним разговаривали?» Лили не стала отводить взгляд от окна, когда ответила мне. «Тебе одобрили одноместную комнату?» — тихо спросила она меня. «Да», — ответил я. «Мне пришлось сделать довольно крупное пожертвование, но в конце концов они все же согласились». Она повернулась ко мне. «Поэтому моя мама влюбилась в тебя? Потому что у тебя много денег?» «Лилия, мы с твоей мамой были очень молоды, когда впервые встретились. Мой дедушка говорит, что она безумно любила тебя, но ты ее бросил». «Как я тебе уже сказал, мы были молоды. Я учился в колледже, твоя мама была хорошей девушкой, но мы виделись всего несколько раз». «От тебя забеременела девушка, с которой ты виделся всего несколько раз?» Я не отрывал взгляд от дороги, когда ответил ей. «Это была случайность». «Я была случайностью?» «Я не это имел в виду. Просто иногда рождаются дети, которых пара не ожидала. Мы не ожидали тебя, потому что, ну, мы были еще очень молоды и не совсем понимали, что делаем». «Почему моя мама никогда не рассказывала мне о тебе?» Вот тут я, кстати, вообще без понятия. «Скорее всего, она думала, что мне это будет не по силам. В какой-то мере я ее понимаю, но она была не права. Ей нужно было сказать мне». «Ты бы женился на ней, если бы знал?» «Господи, у нас не было бы этого разговора, если бы Нейт сидел на соседнем сиденье». «Я бы позаботился о тебе, Лилия», — сказал я, на секунду взглянув на нее. Она казалась безумно сосредоточенной на моих словах. «Моя мама, да и, в общем-то, все остальные, зовут меня Лили», — сказала девочка. «Хочешь, чтобы я звал тебя Лили?» Ей даже секунды не потребовалось, чтобы ответить мне. «Нет», — сказала она, глядя прямо перед собой. «Ты зови меня Лилией». Категоричность, с которой она заявила это, дала мне понять, что я не принадлежу к ее близкому кругу. Я не стал принимать это близко к сердцу, потому что, в конце концов, мы даже не были знакомы. Когда мы почти доехали до Примроуз-Хилл, она заговорила снова. Ее голос дрожал, когда она произносила каждое слово. «Если бы ты знал...» В этот момент я остановился на красный свет и, повернувшись к ней, увидел, что ее нижняя губа немного дрожит. «Если бы ты знал, что она больна, ты бы ей помог? Ты бы заплатил за ее лечение?» Я почувствовал, как мое сердце разорвалось на части, услышав боль в ее голосе. «Я бы продал все, что у меня есть, чтобы спасти ее». Лилия вытерла слезы правой рукой и молча кивнула. Я продолжал ехать, пока мы не добрались до моего дома, затем остановил машину у подъезда и указал на улицу. «Я живу здесь». Она наклонилась, чтобы охватить взглядом дом. Мы вышли, я взял ее вещи, и мы вместе прошли через ворота. Мы поднялись по ступенькам, и я открыл дверь, чтобы пропустить ее. Мой самый большой страх только что стал явью. Я бесчувственный, серьезный, тот, кто ненавидел детей, потому что не мог их понять, тот, кто любил одиночество и домашнюю тишину, тот, кто поклялся себе, что никогда не станет отцом. Я заметил, как Лилия вошла в дом и огляделась. «Ты не проводишь здесь много времени, да?» — спросила девочка, поворачиваясь ко мне. Я поколебался, прежде чем ответить. «Мне приходится много путешествовать по работе». Лилия молча кивнула. «Когда ты будешь путешествовать, я буду ночевать в школе?» — поинтересовалась она. Я увидел, что она дрожит, и поспешил подойти к термостату, который стоял у двери и включил отопление. Несмотря на то, что на дворе был еще только сентябрь, в Лондоне уже было довольно-таки прохладно. «Ты будешь там в течение всего учебного года, а на каникулы будешь приезжать домой». Лилия снова молча задумчиво кивнула. «В таком случае мне лучше не распаковывать свои вещи. Учеба начнется через несколько дней, так?» Я кивнул, и малая часть меня почувствовала укол вины за то, что так скоро отправляю ее в школу. Я даже не собирался провести с ней немного времени вместе или дать несколько дней, чтобы она смогла привыкнуть к переменам. Но именно этого я боялся больше всего — проводить с ней время. Она ни в чем не будет нуждаться. Я поклялся себе в этом с того момента, как узнал о ее существовании. Но я не был отцом. Я скажу Ханне, чтобы она проводила тебя в твою комнату. Она присмотрит за тобой и накормит тебя всем, что тебе захочется. Объяснил я как раз тогда, когда, вытирая руки о фартук, в комнате появилась служанка. «Мистер Ленокс, мисс Ленокс», — поздоровалась Ханна, широко улыбаясь. Именно она распространяла радость в этом месте. Ханна воспитывала меня в детстве, и когда я попросил ее поехать вместе со мной в Примроуз-Хилл, она согласилась, не раздумывая. Лилия повернулась к ней, и с ее губ слетела легкая улыбка. Я прекрасно понимал ее. Ханна всегда оказывала такое влияние на людей. Она была похожа на мультяшного персонажа. У нее было несколько лишних килограммов, маленькие глаза и радостная улыбка. Ей было уже за 50, но это никак не сказывалось на ее безупречном выполнении работы. «Здравствуйте», — поприветствовала ее Лилия. «Не желаете чего-нибудь перекусить, мистер Ленокс?» Я увидел, что девочка подняла взгляд, словно прося о моем разрешении. «Уверен, что Лилия проголодалась. Отведи ее на кухню и приготовь для нее все, что она захочет. Я перекушу в кабинете». Ханна улыбнулась, хотя и посмотрела на меня как-то странно. Я попрощался с ними обеими и ушел в кабинет, сел в свое кожаное кресло, которое располагалось за массивным столом из тикового дерева, и включил компьютер. В центре появилось уведомление, что, надо признать, меня порядком удивило. Каждая буква была разного шрифта и размера, тем самым имитируя вырезку из журнала. На экране высветилась всего одна фраза. «Ты — труп, Ленокс».